Прошло 60 лет с тех пор, когда великий Ким Ир Сен прислал первые денежные средства помощи и стипендию для развития демократического национального образования детей, проживающих в Японии, корейцев. По случаю этой даты, 19 апреля президиум Центрального комитета Ассоциации корейских граждан в Японии прислал высшему руководителю Ким Чен Ыну письмо, в котором отмечается: в апреле 1957 года великий Ким Ир Сен прислал огромные денежные средства помощи и стипендию для того, чтобы обучать детей корейцев в Японии. Ведь для Родины тогда было тяжелое время. Вела послевоенное восстановление и строительство, затянув пояс. Эти денежные средства и стипендия позволили развивать национальное образование, несмотря на всякие трудности в Японии, и сильно стимулировали развитие Ассоциации корейских граждан в Японии и движений корейцев в Японии. В данный момент их общая сумма составляет 48 миллиардов 5 миллионов 990 тысяч 390 японских йен. Всем работникам ассоциации и корейцам в Японии следует хранить в сердце благородную мысль великого Ким Ир Сена, Ким Чен Ира и Ким Чен Ына, которые на протяжении 60 лет ежегодно присылали денежные средства и стипендию детям корейцев в Японии, и добиться дальнейшего развития национального образования с учетом новых требований движения корейцев в Японии.